Глава 14. Около часу ночи Нана и граф еще не спали. Он зашел вечером после трехдневной ссоры. В комнате, воздух которой был пропитан теплым и влажным ароматом, царила тишина. При слабом освещении лампы, горевшей под голубоватым колпаком, неясно выделялись очертания белой лаковой мебели с серебряной отделкой. Кровать с опущенной занавесью исчезла в тени. Среди безмолвия послышался вздох и поцелуй. Нана села на край кровати. Граф оставался в тени, не трогаясь со своего места. «Ведь есть рай и ад, не правда ли?» — спросила Нана с озабоченным видом, как бы охваченная религиозным ужасом. С самого утра она чувствовала себя не совсем здоровой. Глупые мысли, как она выражалась, мысли о смерти и о будущей жизни не давали ей покоя. Иногда ночью ее охватывал детский страх. С открытыми глазами она видела перед собой ужасные призраки. «Я, наверное, не попаду в рай», — продолжала она. «А? Как ты думаешь? Скажи, прошу тебя». Дрожь охватила ее. Граф, удивленный подобными вопросами, сам постоянно терзаемый угрызениями совести при мысли о Боге, повторял какие-то невнятные слова, чтобы успокоить ее. Но она с открытой шеей, распущенными волосами, рыдая, кинулась к нему на грудь. «Я боюсь смерти! Я боюсь смерти!» Он с трудом высвободился, опасаясь, что и им овладеет безотчетный страх этой женщины, прижимавшейся к нему в заразительном ужасе пред неизвестным. Он принялся ее уговаривать. Он говорил ей, что она здорова, что ей стоит изменить свой образ жизни, и она может заслужить прощение. Но она, сидя на кровати, отрицательно качала головой. «Конечно, она не делает никому зла». Она даже носит постоянно на груди образ Богородицы, но этого недостаточно. Она знает, что все женщины, которые живут в незаконном браке, непременно попадут в ад. Она припоминала отрывки из катехизиса. «Ах, если б можно было узнать, наверное, но вот этого-то никто и не знает, оттуда никто не возвращается. А ведь глупо стеснять себя, если все это неправда». Она, однако, набожно поцеловала образ, как бы заклиная этим смерть, мысль о которой приводила ее в ужас. Она еще долго ходила по комнате, осматривая все углы и содрогаясь при малейшем шорохе. Остановясь перед зеркалом, она по-прежнему погружалась в созерцание своей красоты. Но на этот раз она бледнела, глядя на себя. Вдруг она стала ощупывать руками кости на лице. «Какие мертвецы бывают страшные!» — тихо произнесла она. Она сдавливала свои щеки, расширяя глаза, чтобы видеть, какова она будет после смерти. «Смотри-ка», — продолжала она, обращаясь к Мюфа, — «тогда у меня будет крошечная голова». Граф начал сердиться. «Ты с ума сошла? Ложись скорее». Она снилась ему в могиле. От нее остался один остов. Он в ужасе шептал молитву, набожно сложив руки. С некоторого времени на него стали находить припадки благочестия, после которых он впадал в какое-то изнеможение. Он судорожно сжимал свои руки, повторяя «Боже мой, Боже мой!». Это были крики беспомощности против греха, с которым он не в силах был бороться, несмотря на страх будущего наказания. Когда Нана подошла к постели, граф лежал неподвижно, судорожно сжатыми руками и блуждающим взором. Они вместе принялись плакать, охваченные безумным страхом. Они уже не раз испытывали подобные чувства, но, по уверению Нана, никогда ужас не принимал таких размеров, как в эту ночь. У Нана явилось подозрение. Она принялась расспрашивать графа. «Быть может, Роза Миньон прислала уже письмо?» «Нет, этого не может быть. Это просто дурь какая-то. Он еще ничего не знает о неверности жены». После двухдневного отсутствия Мюфа пришел утром в совершенно неурочное время. Лицо его было бледно, глаза красны. Видно было, что в нем происходила сильная внутренняя борьба. Зоя не заметила его волнения. Она побежала к нему навстречу, восклицая. «Ах, барин, идите скорее! Барыня чуть не умерла вчера вечером!» На его вопросы она отвечала. «Вы представить себе не можете, что случилось! У нее был выкидыш!» Она говорила правду. Но она была 3 месяца беременна. Долго она и доктор никому не верили, но когда дальнейшие сомнения сделались невозможны, она почувствовала сильную досаду и всеми мерами старалась скрыть беременность. Этим объяснялась ее раздражительность и мрачное настроение за последнее время. Это состояние казалось ей смешным и унизительным. Она не могла прийти в себя от изумления. «Зачем иметь детей, когда их не желаешь?» Эта мысль выводила ее из себя. Материнство ей только мешает. Новая жизнь являлась непрошенной среди разрушения, которое она распространяла вокруг себя. Неужели нельзя располагать собою по желанию? Откуда взялось это создание? Она не могла понять. Зачем оно явилось? Никому оно не нужно. Оно только другим мешает. Да и какая судьба его ожидает впереди? Зоя принялась рассказывать подробности происшествия. Барыня почувствовала сильную боль около 4 часов. Когда я пошла за ней в уборную, я ее нашла на полу в обмороке. Она лежала на земле в целой луже крови, как убитая. Я сейчас поняла, в чем дело. Я рассердилась, потому что мне барыня об этом ничего не говорила. Жорж был в это время у нас. Он помог мне ее поднять. Когда я ему объяснила, в чем дело, с ним сделалось дурно. Вы не поверите, как я вчера измучилась. Действительно, в доме был страшный переполох. Прислуга суетилась. Граф провел всю ночь на кресле. Он сообщал о болезни Нана знакомым, являвшимся вечером в обычное время. Бледный от страха, он с волнением рассказывал об этом происшествии. Стейнер, Лафолуаз, Филипп – все являлись, ничего не подозревая. При первых же словах они восклицали: «Не может быть! Это шутка!» Затем, косо поглядывая на дверь, они качали головой, недовольные, что им не удалось позабавиться. До 12 часов посетители разговаривали в полголоса, стоя у камина и озабоченно поглядывая друг на друга. Они как будто старались оправдаться друг перед другом. Всеми чувствовалась какая-то неловкость. Наконец они решили, что это до них не касается. Она сама виновата. Какова она? Разве можно было ожидать этого? Они разошлись, ступая осторожно, как в доме, где есть покойник и где нельзя смеяться. «Войдите», — сказала Зоя, обращаясь к Мюфа. «Теперь барыня лучше. Она вас примет. Мы ожидаем доктора. Он обещал быть сегодня утром». Горничная уговорила Жоржа отправиться домой, чтобы выспаться. В салоне оставалась Сатен одна. Сидя на диване, она курила папироску. После происшествия среди всеобщей суматохи она сохраняла спокойствие духа, пожимала плечами и отвечала резво, когда с нею заговаривали. Когда Зоя принялась рассказывать графу, как бедная барыня страдала, Сатен заметила: «По делам ей! Это ее проучит!» Граф взглянул на нее удивленно. Сатен оставалась неподвижна, с папироской в зубах. «Хороши вы, однако!» — заметила Зоя. Сатен вскочила и, глядя графу в лицо, повторила: «Так и надо! Это ее проучит!» Она снова уселась на диване, отряхивая пепел с папиросы с таким видом, как будто все это до нее не касается. Зоя повела Мюфа в спальню. В комнате слышался запах эфира. Тишина изредка прерывалась стуком кареты, проезжавшей по авеню Вилье. Нана лежала бледная, с широко раскрытыми глазами и задумчивым лицом. Она не пошевелилась, но улыбнулась, увидав графа. «Ах, голубчик!» — проговорила она тихим голосом. «Я думала, что уже больше тебя не увижу». Когда он наклонился, чтобы поцеловать ее, она заговорила о ребенке, как будто он был его отцом. «Я не решалась тебе сказать. Я была так счастлива. О, я так много мечтала о том, чтобы он был тебя достоин. И вот теперь все кончено. Теперь я утешаю себя тем, что, быть может, все к лучшему. Я бы не желала стеснять тебя». Граф, удивленный этим неожиданным признанием, бормотал несвязные слова. Он взял стул и сел возле кровати, облокотясь на одеяло. Тогда молодая женщина заметила его волнение. Его глаза были налиты кровью. Губы дрожали, как во время лихорадки. «Что с тобою?» — спросила она. «Ты тоже болен?» «Нет», — ответил он с трудом. Она пристально посмотрела на него. Она сделала знак Зое, чтоб та удалилась. Когда она осталась одна, она привлекла его к себе, повторяя: «Что с тобой, дорогой мой? У тебя слезы на глазах, я это вижу. Скажи, ты пришел мне что-нибудь сообщить?» «Нет, нет, уверяю тебя», — проговорил он. Но, задыхаясь от страдания, потрясенный видом больной, он разрыдался, скрывая лицо в подушке. Но она поняла, в чем дело. Вероятно, Роза прислала ему письмо. Он рыдал судорожно, но она его не останавливала. Наконец, со страданием в голосе она сказала: «У тебя домашние неприятности?» Он утвердительно кивнул головой. После короткого молчания она спросила: «Так ты все знаешь?» Он снова утвердительно кивнул головой. Опять в комнате больной наступило молчание. Он узнал все накануне. Возвращаясь вечером от императрицы, он нашел письмо Сабины к своему любовнику. После страшной ночи, проведенной в планах мщения, он вышел утром, чтобы при встрече убить жену. Выйдя на воздух, охваченный прелестью летнего утра, он потерял нить своих мыслей и бессознательно пришел к Нана, как обыкновенно, во все тяжелые минуты своей жизни. Только у нее он мог предаваться горю в надежде найти утешение. «Послушай, успокойся», — сказала молодая женщина мягким голосом. «Я давно все это знаю, но я, конечно, не хотела тебе говорить. Помнишь, в прошлом году у тебя являлись сомнения? За неимением доказательств и отчасти благодаря мне дело уладилось. Одним словом, доказательств не было. Если ты теперь убедился, это тяжело, я понимаю. Однако надо быть благоразумным. Это еще не составляет бесчестия». Он перестал плакать. Ему было стыдно, хотя уже давно он доверял ей все тайны своей семейной жизни. Она ободряла его. Как женщина, она может знать все. Он заметил глухим голосом. «Ты больна. Зачем утомлять себя? Я глупо сделал, что пришел. Я ухожу». Она отвечала с живостью. «О, нет! Оставайся. Я тебе могу дать хороший совет. Только я много говорить не буду, потому что доктор не велел». Он стал ходить по комнате. Но она принялась его расспрашивать. «Что ты думаешь делать?» «Я дам этому человеку пощечину, черт возьми!» Она сделала недовольный вид. «Это не особенно умно. А твоя жена?» «Я потребую развода. У меня есть доказательства». «И это лишнее. Это даже глупо. Я не допущу тебя до этого». Слабым голосом, но совершенно спокойно, она объяснила ему, как бесполезно затевать скандал. О нем заговорят в газетах, он этим испортит свою жизнь, свое положение при дворе, замарает честь своего имени. И все ради чего? Чтобы потешить бездельников. «Ну так что ж?» — воскликнул он. «По крайней мере, я отомщу». «Друг мой», — сказала она твердо, «в таких делах надо мстить тотчас же или никогда». Им овладело недоумение. Он знал, что он не трус, но чувствовал, что дуэль невозможна. Его охватило какое-то постыдное чувство, смягчавшее первые порывы его гнева. К тому же она нанесла ему еще один тяжелый удар. «Знаешь ли, что больше всего тебя тревожит, друг мой? Это сознание, что ты сам обманываешь свою жену. Ведь твоя жена что-нибудь да подозревает. Как же ты можешь упрекать? Она ответит, что ты ей подал пример, и тебе придется замолчать. Вот почему, дорогой мой, ты и пришел сюда, вместо того, чтобы покончить с ними разом». Он медленно опустился на кресло, подавленный резкостью этих слов, которые казались ему криком его совести. Она замолчала, чтобы перевести дух, и продолжала вполголоса: «Я совсем разбита. Помоги мне подняться. Моя голова все спускается». Когда он ей помог, она вздохнула от облегчения. Она снова заговорила о процессе с женой. Разве он не понимает, с каким удовольствием адвокат противной стороны станет потешать Париж насчет Нана? Он все выведет на свежую воду. Ее неудачу в театре, ее домашнюю жизнь и обстановку. Нет, она никогда на это не согласится. Быть может, другие женщины в состоянии были бы поощрять такое намерение, чтобы затем воспользоваться своей известностью. Но он этого не сделает. Для нее дороже всего его счастье. Мало-помалу она успокоила его, а затем, прислонив голову к его плечу, она тихо шепнула. «Слушай, дорогой мой, ты помиришься с женой?» Это предложение его возмутило. «Никогда!» Его сердце готово было разорваться от стыда. Она, однако, нежно продолжала настаивать. «Ты помиришься с женой. Прошу тебя сделать это для меня, для нас обоих, ради нашей любви. Ты ведь не желаешь, чтобы говорили, что я тебя отвлекаю от семьи? Это может мне повредить. Что подумают обо мне в обществе? Это необходимо. Ты должен помириться со своей женой, понимаешь? Помириться окончательно. Но ты должен мне обещать, что будешь всегда меня любить, потому что с той минуты, как ты будешь жить с другой...» Слезы душили ее. Он старался успокоить ее, поцелуями повторяя. «Ты с ума сошла! Разве это мыслимо?» «Да-да», — повторяла она, — «я тебе говорю, это необходимо. Я утешаю себя тем, что она все-таки твоя жена. Это совсем не то, как если бы ты меня обманывал. К тому же долг прежде всего, не правда ли? Нет другой возможности возвратить твою жену на путь истинный. Прошу тебя, сделай это для моего спокойствия». Она продолжала говорить таким образом, давая ему хорошие советы. Она даже упомянула о Боге. Ему казалось, что он слышит старика Вино, когда тот читает ему наставления. Она, однако, не говорила о необходимости разрыва. Напротив, она советовала ему делить время между женой и любовницей, жить спокойно, никому не мешая, погрузившись по горло в действительность. Это не изменит их жизни. Он останется ее любимцем, только он будет являться реже, и остальное время будет проводить с графиней. Приличие будет соблюдено, общество ничего не узнает, графиня вернется к своим обязанностям, и вся эта скверная история будет забыта. Силы изменяли, она кончила почти шепотом. «Наконец у меня останется сознание, что я сделала доброе дело. Ты меня еще более полюбишь». Наступило молчание. Она закрыла глаза, лицо ее было белее полотна. Теперь она его слушала спокойно под предлогом, что ей не следует тревожиться. Через несколько минут она открыла глаза и сказала: «Вдобавок деньги. Где ты их возьмешь, если вы разведетесь? Лабардет приходил вчера с векселем. У меня ничего нет. Мне скоро нечего будет надеть». Она закрыла глаза. Казалось, она умирает. Глубокая тень омрачила лицо Мефа. Поразивший его удар заставил его забыть на минуту денежные затруднения, из которых он не знал, как ему выйти. Несмотря на формальные обещания, вексель в 100 тысяч франков был пущен в обращение. Лабардет клялся, что он в отчаянии, обвиняя во всем Франсиса и давая обет, что он в последний раз имеет дело с этим скотом. Однако необходимо было уплатить. Граф не мог же допустить до скандала. Кроме новых требований, Нана, у него в семье были страшные расходы. По возвращении из Фондет графиня стала выказывать вкус к роскоши, жажду светских наслаждений, которая разоряла их. В свете заговорили о ее разорительных издержках, о 500 тысячах, потраченных на отделку старого отеля на улице Мирамениль, о ее нарядах и громадных суммах, брошенных на улицу. Два раза Мефа делал ей замечание, желая знать, на что идут деньги. Но она посмотрела на него с такой странной улыбкой, что он не смел более ее расспрашивать, боясь получить слишком откровенный ответ. Он, со своей стороны, разоряясь на содержание дома в авеню Вилье, был не в силах остановить страшной гибели, которая угрожала его семье. Проживая состояние с двух сторон, они, казалось, состязались в том, кто скорее доведет его до окончательного крушения. Дело дошло до того, что граф, отдавая свою дочь за Дегене, рассчитывал уменьшить ее приданное до 200 тысяч, с тем, чтобы остальное имущество осталось в его руках, по соглашению с молодым человеком, который, конечно, был на все согласен. Однако, ввиду необходимости уплатить долг Лабардету, Мюфа не находил иного средства, как продать великолепное поместье Леборд, оцененное в 500 000 и доставшееся по наследству его жене. Но для этого необходимо было получить подпись жены, которая, в свою очередь, не могла распоряжаться имением без согласия мужа. Еще накануне он решил переговорить об этом с графиней. Теперь все рушилось. Никогда он не решится на такую меру. Эта мысль заставляла его чувствовать еще сильнее тяжесть удара, нанесенного ему поведением жены. Нана, заговорив о деньгах, причинила ему такую жгучую боль, которую он еще в жизни не испытывал. Он хорошо понимал, чего она требует, потому что он рассказал ей все, поверив ей также свое затруднение относительно подписи графини. Однако Нана не настаивала и продолжала лежать с закрытыми глазами. Ее бледность пугала его, он дал ей понюхать спирту. Больная вздохнула и стала расспрашивать его о свадьбе. «Когда же, наконец, произойдет венчание?» «Контракт подпишут через 5 дней, во вторник», — ответил он. Не открывая глаз, она продолжала говорить как бы про себя. «Так подумай же, друг мой, как тебе поступить? Я хочу, чтобы все были довольны». Он успокаивал, взял ее за руку. Он обещал подумать. Главное, чтобы она поправилась. Он больше не возмущался ее требованиям. Тишина этой комнаты, сонная атмосфера, пропитанная запахом эфира, утомила его. Он чувствовал потребность покоя. Все его мужество, возбужденное оскорблением, теперь исчезло в присутствии этой страдающей женщины, за которой он нежно и лихорадочно ухаживал. Наклоняясь к ней, он обнимал ее. Она оставалась неподвижной, сохраняя на лице тонкую улыбку одержанной победы. Наконец явился доктор Тавернье. «Как поживает наша красавица?» — спросил он Мюфа, обращаясь с ним, как с ее мужем. «Ах, вы позволили ей слишком много говорить. Ну да ничего, мы ее поставим на ноги». Доктору было лет 35. Он был видный мужчина и имел огромную практику в среде знатных и богатых барынь. Всегда веселый и довольный он шутил по-товарищески с дамами и аккуратным образом получал от них большие деньги. Зато он являлся всегда по первому приглашению. Нана нередко посылала за ним 2 или 3 раза в неделю. Содрогаясь при мысли о смерти, она доверяла ему все свои недуги, которые он излечивал шутя. Все дамы обожали его, но на этот раз недуг был нешуточный. «Когда, вы думаете, она встанет?» — спросил граф. «Не ранее, как 2 недели, — ответил он. «Впрочем, опасности нет ни малейшей, и за это я ручаюсь». Мюфа удалился в сильном волнении. Его растрогал вид бедной Нана. Когда он уходил, она его подозвала и сказала вполголоса шутливой угрозой. «Помни, что я тебе сказала? Если ты не помиришься с женой, я тебя больше не приму». Графиня Сабина желала, чтобы контракт был подписан во вторник. Она хотела отпраздновать это событие одновременно с открытием отеля, отделанного заново и неуспешного как следует просохнуть. Более 500 приглашений было разослано. Еще утром обойщики прибивали занавеси. Около 9 часов, перед тем, как зажгли люстры, архитектор в сопровождении графини осматривал работы, раздавая приказания. Это был весенний праздник, полный нежной прелести. Благодаря теплому июньскому вечеру двери большого салона в сад были открыты, так что гости могли веселиться на открытом воздухе. Первые посетители, встреченные графом и графиней, были ослеплены роскошью отеля. Надо было помнить, чем этот салон был раньше, когда в нем жило еще воспоминание о старой графине. Это была старинная комната с массивной мебелью, обитой желтым бархатом, зеленоватым потолком, покрытым плесенью. Теперь, начиная с прихожей, все блестело мозаикой, золотой отделкой при свете высоких канделябр. Белая мраморная лестница была украшена перилами с изящной и тонкой резьбой. Салон блистал, отделанный генуэзским бархатом. Потолок был украшен картиной Буше, которую архитектор приобрел за 100 тысяч франков при продаже замка Бошан. Люстры и хрустальные подсвечники озаряли своим светом роскошные зеркала, консоли и драгоценную мебель, в которой сказывался вкус женщины, жаждавшей наслаждений после долгих лет замкнутой жизни. Казалось, мягкое кресло графини Сабины, единственное кресло, так резво поражавшее среди суровой обстановки, теперь расширилось и наполнило весь дом негой жгучих наслаждений. Танцы начались. Оркестр, расположенный в саду у открытого окна, играл вальс. Сад тоже расширялся среди прозрачной тени, освещенной множеством венецианских фонарей. На лугу была поставлена красная палатка с буфетом. Игривая мелодия вальса из белокурой Венеры, проникая в старый дом, наполняла его волнами звуков. Казалось, над старым и гордым жилищем проносился вихрь, увлекавший с собою все прошедшие рода Мюфа, целые века почестей и все верования, таившиеся под высокими потолками. У камина на старом месте столпились друзья матери графа. Они были смущены, растеряны, точно попали в незнакомое место и держались отдельной группой среди все увеличивавшейся толпы. Госпожа Дюжокуа, не узнавая дома, прохаживалась по столовой. Госпожа Шантеро с удивлением рассматривала сад, казавшийся ей таким громадным. Вскоре, прижавшись в уголке, все эти старушки стали обмениваться желчными замечаниями. «А что, если бы старая графиня вдруг вернулась?» — пробормотала госпожа Шантеро. «Воображаю, как она бы вышла к этой публике. А этот гам, а это роскошь! Просто скандал!» «Сабина с ума сошла!» — отвечала госпожа Дюжокуа. «Вы ее видели при входе? Смотрите, она надела все свои бриллианты!» Они встали на минуту, чтобы лучше рассмотреть графа и графиню, по-прежнему принимавших гостей. Графиня была в белом платье, отделанном драгоценными английскими кружевами. Она сияла весельем, молодостью, красотой, с оттенком опьянения в улыбке, не исходившей с ее губ. Граф постарел и был бледен, и, стоя рядом с ней, улыбался своей спокойной и важной улыбкой. «Он скоро будет у нее совсем под башмаком», — прибавила госпожа Шантеро. «А подумаешь, было время, когда он был здесь полным хозяином, когда ни одной скамейки не смели переставить без его позволения. О, она все переменила. Он теперь у нее в гостях. Помните, как она когда-то говорила, что не хочет переделывать своего салона? Теперь она переделала весь отель». Но старушки замолчали. Проходила госпожа Шетель с целой толпой молодых людей, всем восторгаясь, все одобряя, не будучи в состоянии удержаться от восклицаний. «О, прелестно! Восхитительно! Обворожительно! Какой вкус!» Она крикнула им на ходу. «Что, не правда ли я говорила? Ничто не может сравняться с этими старыми берлогами, когда их хорошенько отделать. Что за шик! Наконец-то она может принимать у себя как следует!» Старухи снова сели и, еще более понизив голос, стали говорить о браке, удивившем очень многих. Эсталь прошла мимо в розовом шелковом платье, такая же худая, как и прежде, с тем же отсутствием выражения на девственном лице. Она равнодушно согласилась на предложение Дегене, не обнаружив ни радости, ни печали, и теперь казалась столь же холодной, как зимой, когда подкладывала поленье в огонь. Весь этот праздник, устроенный в честь ее, все эти огни и цветы не производили на нее ни малейшего впечатления. «Говорят, какой-то авантюрист», — прошептала госпожа Шантеро. «Я его совсем не знаю». «Смотрите, вот он», — шепнула ей на ухо госпожа Дюжуко. Дегене, заметив входящую госпожу Гугон с сыновьями, поспешил ей навстречу и предложил ей руку. Он улыбался и осыпал ее знаками внимания, как будто она была одной из виновниц его внезапного счастья. «Благодарю вас», — сказала старушка, усаживаясь у камина. «Здесь мой старый уголок». «Вы разве знакомы с Дегене?» — спросила госпожа Дюжукуа, когда молодой человек отошел. «Разумеется. Прекрасный молодой человек. Жорж его очень любит. Из весьма почтенной семьи». Добрая старушка принялась защищать его против глухой вражды, которую инстинктивно подозревала в своих приятельницах. Отец его, весьма любимый Луи Филиппом, до самой смерти был префектом. Он сам немножко покутил в молодости. Говорят, что он разорился. Во всяком случае, его дядя, очень богатый землевладелец, должен оставить ему наследство. Но дамы качали головою, между тем, как госпожа Гугон, сама чувствуя какую-то неловкость, продолжала настаивать на почтенности его семейства. Она была чрезвычайно слаба и жаловалась на боль в ногах. В течение последнего месяца она жила в своем отеле на улице Ришелье, заваленной массой дел, как она говорила. Облако печали омрачало ее доброе лицо. «Как хотите», — закончила госпожа Шантеро. «Все-таки это странный брак. Эстель могла рассчитывать на гораздо лучшую партию». Раздались звуки музыки. Это была кадриль. Толпа раздвинулась, чтобы дать место танцующим. Светлые платья замелькали среди темных пятен мужских фраков, а яркая люстра, разливая свой свет на море голов, сверкая, отражалась в драгоценных камнях. Становилось уже довольно жарко. Сильный запах от всей этой массы шелковых, атласных и барежевых платьев начинал наполнять воздух залы. В открытые двери видны были ряды сидящих дам с полувызывающими улыбками, сверкающими глазами и милыми гримасами. Развернутые веера медленно доставляли им прохладу. А гости все прибывали. Лакей выкрикивал все новые и новые фамилии. Мужчины, медленно подвигаясь вперед, среди толпы старались рассадить своих дам. Они становились на цыпочки, вытягивали шеи, отыскивая издали свободное кресло. Зал наполнился, и юбки с легким шуршанием касались друг друга. В дверях кружева, пуфы, воланы часто загораживали проход, причем все сохраняли свои приятные улыбки и рассыпались в любезностях. В саду парочки, убежав от духоты, начинали уже углубляться в зеленые аллеи, освещенные мягким полусветом венецианских фонарей. Тени человеческих фигур мелькали по мураве, приобретавшие в отдалении особую прелесть. Стейнер встретился в саду с Фукармоном и Лафулуазом, распивавшими за столом бутылку шампанского. «Шикарно до тошноты!» — говорил Лафолас, рассматривая пурпурную палатку, поддерживаемую золочеными копьями. «Точно кондитерская на ярмарке!» «Да, именно, точно кондитерская на ярмарке!» Он теперь на все фыркал, стараясь принять вид человека, вкусившего от всех благ жизни и не находящего ничего достойного внимания. «Вот бы удивился бедняга Ван Девр, если бы вернулся с того света», — сказал Фукармон. «Помните, как он умирал от скуки там, у камина? Да, черт возьми, не особенно весело было тогда». «Ван Девр, перестаньте, ради бога, говорить о нем», — презрительно перебил его Лафолос. «Осекся. Думал, что невесть как удивит нас тем, что сожжет себя. Попал пальцем в небо. Все давно позабыли о нем. Провалился, покончил с собою, похоронен ваш Ван Девр. Поговорим о чем-нибудь другом». Когда Стейнер поздоровался с ними, Лафулуа сказал: «Знаете, Нана только что приехала. О, какой прием, господа! Нечто бесподобное! Сперва она обняла графиню, потом, когда подошли обрученные, она благословила их, пригрозив Дегене, что если он станет надувать свою жену, то будет иметь дело уже с нею. Как вы этого не видели? Ах, что это была за картина!» Стейнер и Фукармон слушали его, разинув рот. Потом оба расхохотались. Лафулас, очень довольный своей шуткой, улыбался. «Что вы подумали, будто это правда? Впрочем, раз Нана устроила этот брак, она тоже член семейства». Проходили братья Гугоны. Филипп попросил его замолчать. Затем мужчины стали вполголоса разговаривать о браке Дегене. Жорж рассердился, когда Стейнер рассказал всю историю. Что Нана навязала Мюфа одного из своих старых любовников, это правда. Но что накануне он у нее ночевал, это ложь. Фукармон пожал плечами. «Разве знает кто-нибудь, с кем ночует Нана?» Но Жорж, разгорячившись, воскликнул. «Я знаю, сударь!» Что всех их ужасно рассмешило. Филипп старался успокоить брата. Во всяком случае, как заметил Лафулас, брак довольно забавный. Мало-помалу буфет стал наполняться. Беседовавшие уступили свое место, но продолжали гулять по саду вместе. Лафулас нагло смотрел в лицо женщинам, точно он находился в мобиле. Встретившись с Леонидой де Шетель, он принялся подшучивать пискливым голосом. В глубине одной аллеи компанию ждал большой сюрприз. Они увидели господина Вино, серьезно беседующим о чем-то с Дегене. Посыпались шутки. «Наверное, он исповедуется и выслушивает от старика наставления для будущей брачной жизни». Они пошли за разговаривающими и дошли таким образом до салона, где под звуки польки носились пары, образуя как бы живую струю среди неподвижной массы гостей. Под дуновением наружного воздуха свечи вспыхивали ярче. «Однако они должны потеть там, как в бане», — пробормотал Лафолуас. Они жмурили глаза после полумрака аллей. Все стали показывать друг другу маркиза Шуара, стоявшего отдельно и возвышавшегося своей высокой фигурой над массой голых плеч, теснившихся вокруг. Он был бледен. Лицо его, окаймленное редкими седыми волосами, хранило печать строгости и высокомерия. Все знали, что, возмущенный поведением графа Мюфа, он публично прервал с ним всякие сношения, запретив произносить его имя у себя в доме. Если сегодня он явился в салоне зятя, то только по настоянию внучки. Впрочем, он совершенно не одобрял ее брака, негодуя на развращенность общества, допускающего такие недостойные компромиссы с современным развратом. «О, теперь все погибло», — шептала у камина госпожа Дюжокуа на ухо госпоже Шантеро. «Эта развратница совсем, говорят, околдовала беднягу. А прежде какой он был благородный, верующий. Мать его умерла бы с горя». «Они, кажется, разоряются. Мой муж видел вексель. Знаете, ведь он теперь живет в ее отеле на улице Вильер. Весь Париж говорит об этом». «Боже мой! Я вовсе не оправдываю Сабину, но согласитесь, что он во многом виноват пред нею, если она бросает на ветер деньги». «Ах, не она одна бросает деньги на ветер», — перебил ее госпожа Дюжукуа. «Они вдвоем стараются. Да, тонут в грязи, моя милая». Чей-то мягкий голос прервал их. Это был господин Вино, скромно подсевший к ним сзади, как будто желая спрятаться. Он слышал их разговор и, наклоняясь к ним, прошептал. «Зачем отчаиваться? Часто промысел Божий проявляется там, где, казалось, уже все погибло». Он улыбался, показывая свои испорченные зубы, и спокойно смотрел на разорение семейства, над которым он когда-то неограниченно властвовал. Видя, как после смерти графини Мюфа и Сабина ускользнули из его рук, он без сомнения сообразил, что только какая-нибудь катастрофа может снова отдать их в его власть. Вот почему после пребывания в Фондетах он предоставил дела их течению, ясно сознавая свое полное бессилие. Он помирился и с бешеной страстью графа Кнана, и с ухаживанием Фошри, и даже с браком Эстери. Что значат все эти мелочи? Как католик он любил победу в падении. Он становился еще мягче, податливее, таинственнее, питая в душе надежду овладеть и молодой четой, и распавшимся семейством, потому что великие грехи порождают великую набожность. Провидение дождется торжества своего. «Уверяю вас», — продолжал он чуть слышно, «что наш друг исполнен самых лучших чувств к религии. Не раз давал он мне самые веские тому доказательства. Если иногда ум его колеблется, то это не более как испытание, посылаемое самим Богом». «В таком случае», — прервала госпожа Дюжуко, «он должен прежде всего помириться с женой». «Разумеется, и я надеюсь, что примирение это скоро состоится». Обе старухи бросились расспрашивать его, но он принял свой смиренный вид, объявив, что нужно предоставить все провидению. Главная цель его при сближении супругов заключалась во избежании всяких скандалов. Религия терпит многие слабости, если соблюдаются приличия. «Во всяком случае», — сказала госпожа Дюжуко, «имея право давать здесь советы, вы должны были бы помешать браку несчастной Эстели с этим авантюристом». Маленький старичок изобразил на лице своем глубочайшее удивление. «Но право, вы совершенно ошибаетесь относительно Дегене. Это достойнейший молодой человек. Мне известны его убеждения. Он хочет загладить ошибки молодости. Эстель обратит его на путь истины. Будьте в этом уверены». «О, Эстель!» — презрительно пробормотала госпожа Шантеро. «Бедняжка, кажется, совершенно лишена воли. Она такое ничтожество!» Это мнение заставило улыбнуться господина Вино. Впрочем, он не стал высказываться относительно новобрачной. Может быть, он и так уже наговорил слишком много. Медленно закрыв глаза, он замолчал, как будто в знак покорности, и снова исчез за юбками. Несмотря на свою рассеянность, госпожа Гугон уловила несколько отрывочных фраз. Она вмешалась в разговор и обратилась к подошедшему маркизу Шуару. «Эти дамы чересчур строги. Жизнь так тяжела. Не правда ли мы должны быть снисходительны к другим, если хотим сами заслужить прощения?» Маркиз на минуту смутился, опасаясь намека. Но добрая старушка улыбнулась такой печальной улыбкой, что он тотчас же оправился. «Есть ошибки, — сказал он, — которых нельзя простить. Благодаря такой снисходительности многие погибают. Всякий из нас обязан подавать пример». Госпожа Гугон остановила его жестом. «Я забыла, друг мой, что вы философ. Впрочем, мы затеяли совсем не бальный разговор. Мне хотелось бы, чтобы всем было весело. Посмотрите, как молодежь веселится». Бал стал еще оживленнее. Пол дрожал под ногами танцоров, как будто старый дом не переносил такого веселья. От времени до времени на однообразном фоне бледных лиц вырезывалось разгоревшее женское лицо со светящимися глазками и полуоткрытым ртом. Госпожа Дюжокуа объявила, что вверх безрассудства втиснуть 500 человек в залу, где еле может поместиться 200. Не лучше ли было бы подписать брачный контракт на площади? «Это все новые нравы», — поясняла госпожа Шантеро. «В старину подобные торжества устраивались по-домашнему. Теперь нужна толпа, нужно, чтобы вся улица врывалась к вам в гостиную, иначе праздник не в праздник. Каждый хочет блеснуть своей роскошью и допускает к себе в дом отребья Парижа. Удивительно ли после того, что семья разрушается?» Старушки жаловались, что не узнают и 50 человек во всей этой толпе. «Откуда все это взялось?» Декольтированные молодые девушки показывали свои плечи. Какая-то женщина носила золотой кинжал в шиньоне, между тем как стан ее охватывался кольчугой из черного бисера. Другая заставляла ходить за собой следом, до такой степени смелым казался покрой ее юбки, плотно охватывавший тело. Вся знать зимнего сезона собралась здесь. Тут было все, что хозяйка дома могла собрать из среды своих шапошных знакомств. Весь парижский мир, жаждущий удовольствий, с его терпимостью и снисходительностью, где громкие фамилии сталкивались с именами опозоренными. Всех соединяла одна ненасытная жажда удовольствий. Духота увеличивалась. Симметричные фигуры кадрили сменяли друг друга в этом зале, наполненном народом. «Графиня очень эффектна», — заметил Ла Фолас у ворот сада. «Она на вид 10 годами моложе своей дочери. Кстати, Фукармон, не объясните ли вы нам одного обстоятельства? Ван Девер держал пари, что у графини нет икр». Такой цинизм никому не понравился. Фукармон сказал только. «Спросите об этом вашего кузена, голубчик. Кстати, вот и он». «Ах, ведь и в самом деле!» — вскричал Ла Фолуас. «Держу пари на 10 золотых, что у нее есть икры». Действительно, в зал вошел Фошри. Как свой человек, он прошел через столовую, чтобы не толкаться в толпе. Роза снова овладела им с начала зимы, и теперь он делил свое время между певицей и графиней. Это ему чрезвычайно надоело, но он не знал, как бросить одну из них. Сабина льстила его самолюбию, но с Розой ему было веселее. Вдобавок, последняя чувствовала к нему истинную страсть и чисто супружескую нежность, приводившую в отчаяние миньона. «Послушай, на пару слов», — сказал Ла Фолуас, взяв под руку своего кузена. «Видишь ли там эту даму в белом шелковом платье?» Со времени получения наследства, придавшего ему большое нахальство, он старался потешаться над Фошри, против которого у него был старый зуб, и насмешки в первое время по прибытии его из провинции. «Вон ту, что в кружевах!» Журналист поднялся на цыпочки, ничего не подозревая. «Графиня?» — сказал он наконец. «Да, ее именно, голубчик. Я держал пари на 10 золотых. Есть ли у нее икры?» Он расхохотался. Ему было чрезвычайно приятно утереть нос этому молодчику, когда-то так сильно сконфузившему его вопросом, не живет ли с кем-нибудь графиня. Однако Фошри, нисколько не смутясь, пристально посмотрел на него. «Ты идиот!» — сказал он, наконец, пожимая плечами. Затем он стал пожимать руки знакомым, братьям Гугонам, Фукармону, Стейнеру, между тем, как Ла Фолуас, сконфуженный, не знал, наверное, сказал ли он что-нибудь остроумное или нет. Все оставались серьезными, как будто ничего не поняв. Разговорились. Стейнер, заезжавший к Нана, рассказывал о ее здоровье. Ей лучше, хотя еще она не встает. Со дня скачек Стейнер и Фукармон тоже присоединились к завсегдатаям ее гостиной. Поэтому все они, понизив голос, стали расспрашивать друг друга о Мюфа. Он был у нее. Жорж видел, как он выходил из ее спальни. Вот отчего у него такой счастливый вид. Однако Фошри было не по себе. Утром Роза сделала ему сцену, во время которой напрямик объявила, что послала Мюфа письмо. Он может теперь явиться к своей светской львице. Его отлично примут. После долгих колебаний он решился идти на пролом. Но глупая шутка Ла Фолуаза приводила его в бешенство, хотя, по-видимому, он был спокоен. Теперь он старался сообразить, какое влияние на эту скверную историю может иметь примирение графа с Нана. «Что с вами?» — спросил его Филипп. «Вы, кажется, нездоровы». «Я? Ничуть. Мне пришлось много работать, и потому-то я опоздал». Затем хладнокровно с тем героизмом, который распутывает пошлые трагедии жизни, он сказал. «Однако я еще не поздоровался с хозяевами. Нужно быть вежливым». У него хватило даже духу пошутить. «Не правда ли, болван?» — сказал он, обращаясь к Ла Фолуазу. Он стал пробираться к хозяевам. Звонкий голос лакея не выкрикивал больше имен, однако граф и графиня продолжали еще разговаривать у входной двери. Он подошел к ним тем временем, как остальные поднимались на цыпочках и вытягивали шеи, чтоб лучше видеть. Нана, наверное, проболталась. «Граф еще не заметил его», — прошептал Жорж. «Смотрите, он поворачивается. Ну вот теперь...» Оркестр снова заиграл вальс из белокурой Венеры. Фошери прежде всего поклонился графине, которая весело улыбалась. Затем он остановился неподвижно позади графа, бледный и спокойный. Граф в этот вечер сохранял гордый и важный вид, высоко закинув голову, как подобает знатному сановнику. Заметив журналиста, он вздрогнул и принял еще более величественный вид. Несколько мгновений они молча глядели друг на друга. Фошери первый протянул графу руку. Мюфа медленно подал свою. Они держали друг друга за руку. Графиня Сабина, улыбаясь, опустила глаза, а между тем вальс продолжал наигрывать веселую мелодию. «Дело на лад идет», — заметил Стейнер. «Что, они рук не могут разнять?» — спросил Фукармон, удивленный продолжительностью пожатия. Непреодолимые воспоминания заставили покраснеть Фошери, в то время как он держал руку Мюфа в своей руке. Он вспомнил сцену в театре среди мусора и пыли при тусклом освещении. Он еще видел перед собою графа с разбитой рюмкой в руке. Теперь Мюфа уже не сомневался более. Его честь была затронута не на шутку. Когда Фошери заметил веселое настроение графини, страх его рассеялся, ему захотелось смеяться. Все это ему показалось очень комичным. «А вот и она сама», — продолжал Ла Фулуаз, всегда готовый сострить. «Вот и Нана. Видите, она входит оттуда». «Молчи, идиот!» — проворчал Филипп. «Уверяю вас, играют ее вальс, вот она и входит. К тому же ведь она их мирит. Как, разве вы не видите? Он всех прижал к своему сердцу, кузину, кузена и ее мужа, называя их своими милыми котятами. Ничто меня так не трогает, как сцена семейного счастья». В это время подошла Эстель. Фошери обратился к ней с любезностью. Она стояла неподвижно в своем розовом наряде, сохраняя вид удивленного ребенка и бросая нерешительные взгляды на отца и мать. Дегене со своей стороны горячо пожал руку журналисту. Они образовали улыбающуюся группу, к которой незаметно приблизился мсье Вино. Он следил за ними блаженным взглядом, радуясь новому пути, которым поведет их провидение. Шаловливые звуки вальса не умолкали. Веселье, подобно морскому приливу, бушевало под сводами старинного жилища. Оркестр вторил трелем флейт и нежным звуком скрипок. Люстры заливали золотистой пылью генуэзский бархат, позолоту и дорогие украшения. Дамы следили, улыбаясь, за танцующими парами, которые вихрем носились по зале, сообщая паркету сильные сотрясения. Красноватый свет венецианских фонарей освещал, подобно зареву дальнего пожара, фигуры гуляющих, искавших прохлады в глубине тенистых аллей. Дрожание этих стен, красноватый отблеск пламени, казалось, предвещали близкую гибель старинного рода. Нерешительный смех, который Фошери некогда подслушал в звуках хрустального сосуда, разлетевшегося вдребезги, теперь раздавался дерзко и безумно среди блестящего праздника. Теперь разбивались вдребезги честь и богатство семьи, благодаря беспорядочной жизни женщины, бросавшей на ветер свои деньги и сердечные привязанности. Все здание было потрясено до основания. Оно грозило близким падением. Уличные пьяницы обыкновенно кончают белой горячкой. Их семьи впадают в безвыходную нищету и вымирают от голода. Здесь рушилось несметное богатство знатного древнего рода. В звуках вальса слышался похоронный звон. Нана невидимо царила над всеми этими людьми, заражая их своим дыханием и проникая всюду в шаловливых звуках веселой музыки. Мюфа помирился со своей женой в день свадьбы дочери. Вечером графиня была очень удивлена, когда муж явился к ней в комнату, где он не бывал более 2 лет. Она сохранила при этом появление ту улыбку, которая теперь ее никогда не покидала. Он в сильном смущении говорил несвязно. Тогда Сабина прочла ему маленькое наставление. Ни он, ни она не решались, впрочем, на объяснение. Этого примирения требовала религия. Она молча согласилась предоставить друг другу полную свободу. В тот же вечер, когда графиня еще как будто колебалась, граф заговорил о делах. Он предложил продать поместье Борт. Она тотчас же согласилась. Оба нуждались в деньгах. Они поделятся. Это соглашение еще более сблизило их. Мюфа, мучимый своими религиозными сомнениями, почувствовал настоящее облегчение. В этот самый день, около 2 часов, когда Нана еще отдыхала, Зоя постучала к ней в дверь. Занавеси были спущены. Теплый летний воздух проникал в открытое окно. Нана теперь уже встала. Она совсем поправилась, но была еще слаба. Открыв глаза, она спросила: «Кто там?» Зоя готовилась ответить. Но Дегене, не дожидаясь разрешения, вошел сам. Она привстала и облокотилась на подушку, приказав горничной удалиться. «Как это ты? В день твоей свадьбы? Что случилось?» Он стоял неподвижно среди комнаты во фраке, в белом галстуке и в перчатках. Наконец он подошел к ней со словами. «Да, это я. Разве ты не помнишь?» «Нет, она ничего не помнит». Он сам напомнил ей ее условия. Тогда, обняв его обеими руками, она залилась громким смехом со слезами на глазах. Так ее тронуло его внимание. «Ах, Мими, какой ты чудак! Не забыл, однако? А я и думать перестала. Так ты прямо из церкви. Правда, от тебя ладаном пахнет. Так поцелуй же меня крепче. Слышишь, Мими? Быть может, в последний раз?» В полутемной комнате, где еще носился слабый запах эфира, прозвучал веселый смех. Удушливый жар проникал сквозь занавеси. С улицы доносились голоса детей. Дегене после завтрака должен был уехать вместе со своей женой.